Глава 27. Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 сентября только к вечеру достигло квартала, в котором жил теперь Пьер. Пьер находился после двух последних уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего, и все, что он видел и слышал, происходило пред ним, как во сне. Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он в тогдашнем состоянии не в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги. А с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он в мертвой тишине кабинета сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно одно за другим стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того непреодолимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием «они». Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой, как он это знал, народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжении первого уединенно и праздно проведенного дня, Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях. Ему несколько раз смутно представлялась и прежде приходившая мысль о каббалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта. Но мысль эта о том, что ему, русскому Безухову, предназначено положить предел власти зверя, приходило ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении. Когда, купив кафтан с целью только участвовать в народной защите Москвы, Пьер встретил Ростовых, и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь, ах, как это хорошо!» В голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже если бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено. На другой день он с одной мыслью не жалеть себя и не отставать ни в чем от них ходил за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая имя свое, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его, чтоб или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона. Пьер знал все подробности покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его. Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья, то чувство, вследствие которого он 25-го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и вместо привычной роскоши и удобств жизни спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом. Другое было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, все это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить. Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег. То чувство, вследствие которого человек, совершая в пошлом смысле безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий суда над жизнью. С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживала в его намерении и лишала возможности отречься от него то, что уже было сделано им на этом пути. И его бегство из дому, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно, к чему Пьер был очень чувствителен, ежели бы он после всего этого, так же, как и другие, уехал из Москвы. Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели. Все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству. Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но вместо того, чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенной яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество. «Да, один за всех я должен совершить или погибнуть», — думал он. «Да, я пойду». «И потом вдруг пистолетом или кинжалом», — думал Пьер. «А, впрочем, все равно, не я, а рука провидения казнит тебя». «Скажу я», — думал Пьер, — слова, которые он произнесет, убивая Наполеона. «Ну что ж, берите, казните меня», — говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову. В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собою таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты. — Они оробили, — сказал он хриплым, доверчивым голосом. — Я говорю, не сдамся. Я говорю, так ли, господин? Он задумался и, вдруг увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор. Герасим и дворник, шедшие следом за Макаром Алексеевичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеевич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплым голосом, видимо, себе воображая что-то торжественное. — К оружию, на абордаж! Врешь, не отнимешь! — кричал он. — Будет. Пожалуйста, будет. Сделайте милость. Пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин! — говорил Герасим, осторожно, за локти стараясь поворотить Макара Алексеевича к двери. — Ты кто? Бонапарт! — кричал Макар Алексеевич. — Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик. «Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел?» — кричал Макар Алексеевич, потрясая пистолетом. «На абордаж! Берись!» — шепнул Герасим дворнику. Макара Алексеевича схватили за руки и потащили к двери. Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными, хрипящими звуками запыхавшегося голоса. Вдруг новый пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени. — Они, батюшки родимые, ей-богу, они четверо конные! — кричала она. Герасим и дворник выпустили из рук Макара Алексеевича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.